что не женюсь ни на ком, кроме нее. — Да, — задумчиво говорили бермудяне. — Одно то, что он умудряется без запинки выговорить ее имя, говорит о ее сильной любви к ней. И оставили печального принца в покое. Он правил спокойно и мудро, понимая, что устройство Бермудии не переделать. Он вникал только в частные дела людей. Здесь частенько возникали свары и споры. К принцу приходили как к судье, и он всегда находил правильное или хотя бы мудрое решение, потому что иногда правильное решение невозможно. Но, возможно, наименее неправильное, оно является мудрым. Он был, наверное, единственным человеком в Бермуде, который ничего не желал себе. А вот это-то в последние годы стало людей настораживать. Новейшие теории доказывали, рассуждали они, что человек способен на добро для других только тогда, когда в этом есть какое-то добро и для него. Даже мать, ухаживая за ребенком, то есть находясь в состоянии абсолютного добра, доставляет себе этим удовольствие. А желать добра другим, ничего не желая себе, это что-то неправильное. Стал зреть заговор. Одновременно у зеленых и синих. На основании подозрения, что печальный принц своей неимоверной силой незаметно сеет среди людей смуту. Именно он мешает нам вернуться, полагали синие. Именно он мешает синим окончательно успокоиться, были уверены зеленые. Печальный принц последний год молчал и ни с кем не общался. Поэтому его появление сегодня было неожиданным для Ольмека и Мьянти. Шарф, в котором он находился, позволял принцу оберегать себя от чужих злых мыслей, а заодно и ограничивать свои невольные злые побуждения, которых у него, правда, почти и не было, но случались побуждения праведного гнева. — Вы опять ссоритесь? — укоризненно спросил печальный принц. — Да мы так, ваше высочество. — В рабочем порядке, — успокоил его Ольмек. — Ладно. Послушайте меня. Я знаю, какие настроения у людей. Я мог бы их успокоить, но не хочу. Их право сомневаться. Еще я узнал, что появились два мальчика с необыкновенными способностями. Так вот, я хочу уйти в отставку, а народ пусть выберет нового короля из этих мальчиков. Как раз в день равноденствия. Но, конечно, нужно, чтобы они прошли обычную проверку. «Обязательно проверим», — пообещал Мьянти. «Но, ваше высочество, вообще-то когда-то меня звали Аришивело Меркунцин Пренгани», — вдруг улыбнулся принц. «Хорошо, хорошо. Скажите, Арих, Шивих, извините, ваше высочество, зачем вам отставку? Народ побурлит и успокоится. Я не успокоюсь. Я собираюсь исчезнуть. То есть убить себя?» — с любопытством спросил Ольмек. — Зачем исчезнуть? Как? — Это не важно. Я решил. — А вы оповестите людей. И шар с печальным принцем стал таять. — Минуточку! — закричал вдогонку Ольмек. — Ваше высочество, разрешите нам все-таки разрядить энергию. — Только не поубивайте друг друга! — послышался далекий голос. — Очень нужно! — фыркнул Ольмек. — Небольшая война? — предложил он Мьянти. Тот пожал плечами. «Если уж вам так хочется». Они, не покидая здания, прошли длинной аллеей, умея формировать пространство по своему усмотрению, и оказались на возвышении. Перед ними расстилалась долина с отдельными деревьями и рощицами по бокам. Идеальное место битвы. «Наполеон!» — сказал Мьянти. «Тамерлан!» — ответил Ольмек. «Но слишком большая разница вооружений, поэтому моих будет в два раза больше». «Хорошо». Оба правителя обладали высшей силой воображения, то есть максимальной, 12-й степенью. Поэтому тут же на противоположных холмах выстроилось два войска — Наполеона и Тамерлана. Протрубили трубы и варварские рожки. Войска двинулись друг на друга. Наполеоновская артиллерия ударила залпами. Тамерлановские лучники пустили тысячи стрел. После этого началась конная атака. Страшная сеча, вопли раненых и умирающих. Ольмек и Мьянти жадно наблюдали. Это были современные люди, накопившие за тысячи лет массу знаний. Люди, развитые во всех смыслах, как никто на земле. Но при виде боя они словно забыли о своих знаниях и накопленном опыте. превратились в охотников и воинов, какими были когда-то. Глаза их сверкали, на губах выступила пена убийственной ярости. Дышали они мощно и глубоко, будто рубились сами.